и мне вовсе не улыбалось схватиться с ним или с его супругой Шеной, которая не уступала ему габаритами. «Где они?» — спросил я. «Сейчас войдут во двор». Я бросился к окну гостиной. «Правда. Вот идет Чамли в сопровождении Шены. Она нежно положила ему руку на плечо, не дать не взять пожилая пара во время мациона по берегу морского курорта. В ту же минуту во двор въехала машина и остановилась у крыльца. Это прибыли Кэт и Сэм. При виде незнакомого существа Шена явно насторожилась. Зато Чамли приветствовал его радостным гиканьем. Автомобиль для него не был новостью. В детстве Чамли много раз ездил со мной и любовался в окошко домами и встречными машинами. Вот и теперь он подошел и принялся колотить по стеклам в надежде, что Кэт откроет дверцу и подвезет его. Однако она не вняла его призыву. Крикнув Джеки, чтобы она заперла квартиру, я ринулся вниз по лестнице, закрыл дверь своего кабинета, отпер канцелярию и распахнул входную дверь. При виде меня Чамли приветственно заухал и направился трусцой к дому. Я пронесся через канцелярию и открыл дверь в коридор, из которого можно было попасть в большую кухню, обслуживающую кафе, и на второй этаж, где помещались комнаты персонала. Только бы удалось заманить шимпанзе на кухню, а уж там как-нибудь сумеем их изловить. Затем я вышел из дома, обогнул его, снова вошел через черный ход и укрылся в засаде за дверью, ведущей в канцелярию. Чамли уже входил в парадное, решив проведать меня и поздравить с Рождеством. Шена не отставала от него. Единственный свободный путь вел в канцелярию. Туда они и проследовали. Закрыть за ними дверь было делом секунды. Теперь хоть бы поскорее прошли из канцелярии в коридор. Не то, как доберутся до наших папок, будет беда. Слава богу! Не застав никого в канцелярии, Чамли не стал задерживаться. Но, очутившись в коридоре, он оказался перед выбором то ли пройти на кухню, то ли подняться на второй этаж. Чамли был хорошо знаком с лестницами, ведь его детство прошло в многоэтажном доме, где мы тогда жили. Заключив, что лестница может привести его ко мне, он затопал вверх по ступенькам. Шена нерешительно шагала за ним. К счастью, все комнаты были закрыты. Все, кроме одной. И, конечно же, именно туда направились шимпанзе. Мы сопровождали их на почтительном расстоянии, и как только они вошли в комнату, захлопнули дверь и повернули ключ, после чего поспешили наружу, отыскали приставные лестницы и поднялись к окнам, чтобы посмотреть, чем занимаются гости. Чамли был очень доволен. Он обнаружил в комнате раковину и кусок мыла, отвернул до отказа оба крана и принялся мыть руки. Это занятие ему с детства очень нравилось. А Шена упоенно прыгала на кровать, прижимая к животу подушку. Вдруг она открыла замечательный эффект. Если зацепить подушку ногтями и хорошенько дернуть, в воздух взлетают тучи перьев. Шена тотчас расправилась с обеими подушками, и комната приобрела такой вид, словно в ней бушевала вьюга. Изрядное количество перьев попало в раковину и плотно закупорило сток. Вскоре вода хлынула через край, потому что Чамли уже потерял интерес к раковине. Вместе с Шеной он усердно разбирал постель. Дойдя до матраца, они обнаружили, что его тоже можно разорвать и разбросать по комнате содержимое. И к перьям прибавились куски пенопласта, конский волос и прочие материалы. Я провел короткое совещание с Джереми. Есть подходящая клетка для шимпанзе, достаточно большая и крепкая, но она стальная. Потребуется не меньше 6 человек, чтобы ее поднять. Вряд ли мы сумеем втащить ее по лестнице на второй этаж. Единственный выход, — заключил Джереми, — попытаться заманить их вниз, в самый конец коридора, где тамбур. Запрем между двумя дверями и подтащим клетку.